«Пошли!» — взвизгнула Августа. «А то она нас сейчас упокоит!» Дверь медленно раскрывается, за ней клубится сырая приморская мгла. Августа хватает Ленку за локоть и выталкивает ее из трансформаторной. «Хоть на что похожи эти камни-то!» Умоляюще вопит Ленка, продвигаясь к двери. Свет у нее за спиной начинает меркнуть, фигура председателя блекнет, расплывается. «Буквы на них начертаны!» — за могильным голосом говорит председатель. «Сколько всего их-то?» Дверь с треском захлопывается, оставляя их снаружи. «Четыре!» — несется из-за двери. «Сколько надо?» «Ну и ну!» — говорит мальчик Изи. «Вот это цирк! Тебе все цирк!» Злобно говорит Августа. «Ой!» — вдруг обрадовался Изи. «А я вас знаю. Вы у нас в лицее информатику вели, когда Шендерович заболел. Ты же в хедер ходишь. Я и в лицее тоже хожу. Одно другому не мешает. Черт знает, что за дети. Послушай, а что он тут толковал про тьму египетскую? Что там у Бори творится?» «Акриды!» — зловеще говорит Ленка. «Тучи злобных акридов!» «Акриды? Ну, саранча!» — Я думал, это тараканы были. Думал, он просто квартиру запустил. Знаешь, как бывает. У меня у самой однажды. Брось тебя далеко до него. Знаю, как это бывает. Сначала акриды пожрут все живое, а потом начнут воскресать мертвые из сезамовидной косточки. — Армагеддон! — голос Изи замирает от восторга. — А сезамовидная кость — это где? — На большом пальце ноги, — говорит Ленка, — маленькая такая косточка и не подвержена тлению. Вроде как матрица, — говорит Августа. Он свое дело знает, — благожелательно кивает Изя. Такси подкатывает бесшумно, на его крыше мерцают желтые шашечки. — Это точно такси? — вдруг сомневается Август. — Он же его при тебе вызывал. — А шофер живой? — У мертвого были большие неприятности с автоинспекцией. Пошли, хуже уж быть не может. — Да, мы, — спрашивает шофер, высовываясь из окна, — вам ехать или как? — Вроде живой, — неуверенно говорит Август. — Ехать, ехать! Ленка, отдуваясь, хлопается на сиденье. Машина вспыхивает фарами и мягко трогается. Мимо проносится черный зев подземного перехода, стеклянная шкатулка остановки, и за ней вдали сияющие огнями здания морвокзала, а дальше, до невидимой во тьме черты горизонта, мерно, почти бесшумно дыша, громозится молчаливая черная масса соленой воды. Потом такси выезжает на сумрачные городские улицы, скупо освещенные фонарями. Туман давно сполз в море, жестяная листва грохочет света, меж ней вьется одуревшая осенняя мушкара. — Так что, — говорит Ленка, — завтра с утра на кладбище? — Ох, не знаю. Августа поджала губы. — Что такой красивой даме делает на кладбище? — кокетничает шофер с Августой. — Я тоже хочу, — ноет Изя. — А ты-то тут при чем? Ленка свирепо таращит глаза. — Отвали, дитя хедра! — Во дают, — восхищает шофер. — Лучше бы в зоопарк сходили. Вся веселее. Слониха вот недавно родила. — Зачем нам слониха? — говорит Ленка. — У нас своих слонов полно. Розовых. Они проносятся мимо освещенного огнями кафе. На террасе, на белых кружевных стульях сидят нарядные люди. Музыка окатывает их, как волна. Вот. — говорит мальчик Изя, тыча пальцем в стекло. — Видели, как покрашено? — Плохо покрашено, — говорит Августа, — небрежно. — Да не в этом дело. Те кафе, которые под белыми тентами с желтой полосой, те алибабы, а те, которые под белым с синим, — это зямы, и чтоб те не трогали этих, а то путаница выйдет.